волшебство, сотни подарков и теплых слов. Как же с тобою нам повезло, ведь в нашем доме живет любовь. Россыпью огненной в небесах праздник опять обогнет весь мир. Радостью детской в твоих глазах вновь засияет волшебный миг. Там, где миллионы огней, миллионы таких же, как и ты. Там, где миллион миллиардов людей.